Глава 14. Гонка Number 2. Хакеры — сила, честно вам скажу. Едва мы сели завтракать субботним утром, в квартиру позвонили. Кто вы думаете? Торви собственной персоной. Я невольно посмотрел на закрытую дверь в ее комнату. Вот вообще не слышал, чтобы она куда-то уходила. При этом ключ у нас был всего один, и дверь не ломали. Странная какая-то. То тенями уходит, а тут позвонила, вместо того, чтобы просто выйти. Сразу пройти к столу и присесть за него. Но хоть наряд гоблинки остался неизменным. Толстовка с ушками, розовые наушники и безразмерная футболка. И, само собой, жвачка. «Привет, босс!» — мило улыбнулась гостья. «Привет!» — подозрительно уставился на нее, ожидая продолжения. «Пустишь?» — поинтересовалась девчонка и прошмыгнула мимо меня, не дождавшись разрешения. Барсик неожиданно вспомнил о своих непосредственных обязанностях по защите квартиры от чужих и преградил гоблинке путь. Та вообще не парясь перепрыгнула пса через тень и оперлась спиной о стену, любуясь его недоумением. «Где пропадала?» — поинтересовался я, закрывая дверь. «Да по делам своим ходила. Проверяла, как там моя команда по охране шахты. Все путем». Она запнулась и чуть покраснела. «Торви!» — хмыкнул я. «Уж не влюбилась ли ты в меня?» «Все, может быть», — щелкнула та жвачкой. «Но, думаю, пока нет. Ты мне, конечно, нравишься, но не до такой степени, чтобы к тебе в койку прыгать. Тем более у тебя там и так тесно. И шумно. Не даете мне по ночам спать». Она красноречиво посмотрела на выглядывающих с кухни Вику и Валанте. «С каких пор ты спишь по ночам?» — не сдержал смешка. «Неважно. Еще я выяснила, что пока меня не было, ты подписался на гонку, а потом и в клуб собрался, но и поспешила назад позаботиться о своем боссе. Кому еще ты сможешь доверить свою шкуру? А то если тебя грохнут, такие разборки начнутся. Оно мне надо. В следующий раз лучше сразу мне звони, чтобы шпионить не пришлось». Я услышал громкое и недовольное дружное фырканье Вики и Валанте. Торви не обратила на них никакого внимания, не отрывая от меня спокойного взгляда. Мне, как обычно, импонировал подход девушки. Отличная мотивация, ничуть не хуже любви. «Ты вообще не задумывался, какие там могут возникнуть проблемы?» — продолжила тем временем гоблинка. «Дай предположу, конечно, нет». «Нет», — признался я. «У тебя есть какая-то инфа?» «Барсик, хватит уже рычать. Кофе будешь?» «Не, я ж на энергетиках». Она достала из внутреннего кармана очередную банку и залпом опустошила. «Инфы конкретной нет, но перестраховаться не помешает. Тем более я же твой телохранитель». Я только пожал плечами и принял у Валанта чашечку с ароматным напитком. В прошлой жизни и сам больше по вискарю с колой залипал, а тут вдруг распробовал более традиционные напитки. «Кстати, а откуда ты вообще знаешь мои планы? Телефон прослушиваешь?» — нахмурился я. «Система, ты же вроде защищаешь мою мобилу». «Да, она не может тебя прослушивать. Умная просто. Полезная, конечно, но раздражает. Может, тебе задание на ее устранение выдать?» «Нет, вот этого точно не надо. По крайней мере, пока». «Нет, не прослушивала», — с явным разочарованием заметила Торви. «Расскажешь, что у тебя за защита? Первый раз сталкиваюсь с такой крутой. Любую попытку подключения сразу обрубает. Чисто с профессиональной точки зрения интересно». «И взгляд-то какой невинный. Сейчас уже рассказал, только шнурки поглажу. Раз хочешь помогать, приступай к своим обязанностям телохранительницы». «Ну и ладно», — пожала она плечами. «Попробовать стоило. Твоя собеседница после вашего разговора сделала аж 8 звонков. Ее взломать как нечего делать. Если хочешь оставаться вне поля зрения, ищи другие способы связи». «Ты так обо мне заботишься», — с иронией хмыкнул я. «Уже говорила, почему». «Ну да. Только надо придумать, что делать, если тебя сцапают. Ты же не моя рабыня, как Валанте». «За это не переживай», — рассмеялась гоблинка. «Сцапают, обратно в гетто отправят. Бывало уже по молодости». Она нахмурилась. Видимо, воспоминания остались не самые приятные, но это длилось буквально мгновение. «Да и не смогут они меня поймать. Руки у ППДН коротки». «Дело твое». Пиликнул телефон. Пришло сообщение от Голицыной. Координаты места проведения гонки. Едва я назвал их, в руках у Торви каким-то волшебным образом появился небольшой ноут. «Хм, интересная трасса», — протянула гоблинка, поворачивая ко мне экран. «Полностью согласен. Новая трасса кардинально отличалась от прошлой. Если верить карте, ее путь пролегал практически по прямой, и местность была довольно ровной. Поля, поля и еще раз поля. В середине она шла по петляющей по лесу реке. Там же нужно было сделать разворот и, вновь выйдя на ровное поле, вернуться на старт, который в данном случае был также и финишем. Внешне вообще не сложно, но я заметил, как нахмурилась Вика. «Что-то не так?» — поинтересовался у нее. «Плохая трасса», — грустно вздохнула девушка. «Почему?» — искренне недоумевая спросил я. «Слишком простая на вид», — ответила она. «Значит, будет много ловушек». «Ты уже летала по такой?» «Несколько раз», — нехотя ответила она. «Последний раз сумела до финиша добраться пятой, и это мне очень повезло. Там большинство флайеров превратились в фарш». «Не переживай, Вика, мы справимся», — приободрила ее Валанта, крепко обняв. В половине двенадцатого мы прибыли в точку сбора. Она располагалась на большой поляне, окруженной редким лесом, за которым сразу начиналось ровное поле. Едва приземлились, сидевшая сзади Торви незаметно вылезла из машины и словно растворилась. Я так и не понял, каким образом она собиралась помогать нам на гонке, но та что-то сказала о дронах. Все было как в прошлый раз. Несколько палаток, на самой большой из которых красовалась надпись «Штаб регистрация», только вот флайеров я насчитал всего с десяток. Практически в два раза меньше, чем в прошлый раз. Интересно, почему? Ленка же говорила, участников будет под 40. Вопрос я адресовал подошедшей к нам Голицыной. Увидев девушку в фирменном наряде, я мысленно выругался и решил завтра же купить нам с Валанте нормальные комбинезоны. Или озадачу Фельги, пускай сошьет на своей фабрике. То есть, моей фабрике. Вон, Вика, как оказалось, взяла свой с собой и отправилась в ближайшую палатку переодеваться, предварительно раскланившись со своей лучшей подругой. Организаторы поменяли все в последний момент. Много недовольных осталось. Из-за Милославского с Дашковой оставили только сильных гонщиков. Ты сам попал только потому, что прошлую гонку выиграл, иначе бы даже наше поручительство не прокатило. Пойдем зарегистрируемся. Мы отправились в штабную палатку с вернувшейся Викой и Леной. Руководил всем все тот же Вадим Александрович. В очередной раз захотелось вытянуться перед ним и отдать честь. «Строганов, рад видеть». Сурово, но приветливо поздоровался он, бросив взгляд на Вику. «Батова твой новый штурман, а где эльфийка?» «Никогда не думал, что скажу, но она неплоха в этой роли оказалась. Это не в пику вам, Виктория». Внезапно улыбнулся он зеленоволосой девушке. На этом, правда, его реверансы и закончились, но даже их хватило. Судя по округлившимся глазам Голицыной, подобное поведение распорядителя выбивалось из обычного. Нацепив браслеты на нас с Викой, он потерял к нам интерес, и мы покинули палатку. «А из наших общих знакомых есть кто?» — поинтересовался у Голицыной. «Оболенский! Куда уж без него!» — закатила глаза Лена. «Этот из любого дерьма вылезет чистеньким. Потемкин с Воронцовой, Вяземская с Шуваловым». Я невольно вспомнил рыжую красотку, с которой после той самой вечеринки и не общался. Тем не менее, странное сочетание. В прошлый раз они все по отдельности соревновались. «Обычно да», — ответила моя спутница на новый вопрос. «Поскольку мало кого допустили, они объединились. Собственно, про Вику все то же самое подумали». Зеленоволосая девушка только гневно фыркнула. «Ну да, она приглашение на гонку не получала». «А Потемкин что здесь делает? Все для адреналина по-прежнему? Он же, я так понял, за первыми местами не гонится». «Сергей оригинал», — улыбнулась Лена. «Ну, Воронцова тоже такая же. Им особо выигрыш не нужен, главное — участие. Погонять с народом. Они поэтому особо не лезут вперед и не получили штрафные очки за потерю машины». На пути к нашему флайеру я увидел ламборджини Оболенского, около которого стоял сам хозяин с невысокой симпатичной черноволосой девушкой, с каким-то скуластым лицом и с восточным разрезом глаз. Ее хрупкая фигурка была облачена в тонкий обтягивающий комбинезон, причем настолько обтягивающий, что мне сначала показалось, что она голая. Имя и уровень не отображались, зато выглядела она весьма кавайно. «Это Миока, штурман. Личная рабыня Оболенского. Ему ее из Японии привезли. Подарок на 18-летие», — пояснила Голицына. «Говорят, что она полукровка и может оборачиваться лисой. Вечно с этими япошками ничего никогда не понятно. Вот штурман она действительно отличный. Постоянно с ним летает, но обращается он с ней как с грязью. Даже мне неприятно. У Роберта вообще сдвиг по фазе по отношению к нелюдям». «Подожди, если это нелюдь, то почему такие вопросы появились, когда я с эльфийкой пришел?» Не понял. «Миока — полукровка. Иностранка. Собственность рода Аболенских. Этого достаточно, чтобы прекратить всевозможные разговоры. У тебя же обычная эльфийка из гетто». Я честно хотел возразить, что необычная, но вовремя промолчал. Лучше еще раз присмотрюсь к японке. «Миока Камиру. Китсуне — полукровка. 22 года. Уровень 40-й». «Хм, интересно». Случайно встретился с глазами Миока. Они у девушки были какими-то желтыми, и она равнодушно смотрела на меня каким-то оценивающим взглядом. Я подмигнул ей и перевел взгляд на Голицыну, но от той ничего не укрылось. «Надо же, Кирилл!» — рассмеялась девушка. «Ты заинтересовал ее? На моей памяти первый раз такое. Обычно она на гайдзинов вообще не смотрит. Ее единственный повелитель — Аболенский». «Кирилл, какая встреча!» Передо мной вырос Потемкин в компании рыжеволосой девчонки, о которой я только что вспоминал. «Молодец, что согласился! Ты извини, я один к тебе подошел, остальные привет передают. Но, честно говоря, всем очень хочется утереть нос вон тем крутышам». Он кивнул в сторону, и я, проследив за его взглядом, заметил метрах в 30 пару стоявших рядом флайеров. Судя по знакомым мне по старому миру эмблемам, «Бугатти» и «Порше». Рядом с ними разговаривали черноволосый широкоплечий парень с каким-то некрасивым и в то же время породистым лицом и высокая статная девушка с длинными светлыми волосами. Если бы мне предложили описать ее внешность в нескольких коротких словах, то я бы сказал так. Голубоглазая, светловолосая, белокожая, стройная и красивая. Комбинезон, пусть и не был столь откровенным, как у Миока, но очень явственно подчеркивал все прелести девушки, учитывая, что грудь у нее была как минимум 4-го размера. Екатерина Дашкова. Возраст 21 год. Уровень 40. Семен Милославский. Возраст 23 года. Уровень 38. Недурно. Возраст как у детишек, с которыми я тусовался, а уровень в 2 раза выше. Так вот они, лидеры гонки. На нынешний момент самые знатные аристократы из тех, что я видел. А Катя-то? Ого-го! Блин, что-то я последнее время стал слишком бурно реагировать на всех женщин. Раньше у меня не было подобной гиперсексуальности. Про возросшую в разы мужскую силу и говорить не буду. Сразу Арчанка вспомнилась. Как я на Варре оторвался тогда? Сказать по секрету? Только ты расстроишься. Фу, как интересно. Похоже, у системы сегодня игривое настроение. Ну, скажи. Половые контакты с эльфийкой увеличивают твою либидо. Это свойство всех эльфиек, но слабое. Почему, по-твоему, их бордели настолько популярны? Да ну, если бы это было правдой, и весь мир только и делал, что трахался с эльфийками, сутки напролет. Ну, в твоем случае воздействие очень мощное, поскольку твоя духовная сущность не принадлежит миру Керран. Интересно. Я даже подвис немного. Получается, я скоро начну на каждую красивую девчонку бросаться? Там эффект накапливается, или все же есть какая-то граница? «Система, ответь! Мне срочно нужна информация!» «Развивай контроль над собой, Олух». Дальнейшие мои воззвания остались без ответа. Ну и фиг с ней. Лучше вернемся к нашим скорбным делам. Не такое уж плохое свойство — повышенная либидо. Попробуем развивать самоконтроль, а если и дальше продолжит расти, увеличим гарем. По крайней мере, отказываться от Валанта я точно не собирался. «Красивая?» От мыслей меня отвлек голос Батовой, и в нем явно звучали ревнивые нотки. «Красивая?» — кивнул я, так как отрицать очевидное было попросту глупо. «Без вариантов, Кирилл», — понимающе усмехнулась Голицына. «Ее в невесты Меньшикову прочат. А это 5-е место в рейтинге. Ближайший соратник наследника Ивана Романова. Можешь даже не смотреть. Я вообще удивляюсь, как она до нас снизошла». В голосе Ленки мне послышались раздраженные нотки. «Ведет себя как королева. Подумаешь, у нее эксклюзивная Бугатти. Моя девочка не хуже». Я только улыбнулся, решив не говорить, что то же самое Вика говорила мне про Елену, которая станет моей в конце года. «Точно», — добавила Вяземская. «Лучше скажи, ты куда пропал? Такой загадочный молодой человек». Она было дернулась ко мне, но наткнулась на предупреждающий взгляд Батовой и остановилась. «Ты же пойдешь с нами в клуб после гонки?» — робко спросила она. «Конечно. Как я могу пропустить такую вечеринку?» — подмигнул ей. «Отлично!» — заулыбалась девушка. «Нам пора», — дернула меня Вика. Вон уже 10-минутную готовность объявили. Распрощавшись с соперницами, мы, наконец, дошли до нашего флайера. Взявшись за штурвал, я мягко повел машину к стартовой точке. Так же, как и в прошлой гонке, нас выстроили в два параллельных ряда, но не совсем ровных, немного по диагонали. Хотя нет, я нифига не понял принцип, по которому шло построение. Меня поставили третьим после Милославского и Дашковой. Наверняка из-за победы, а их по рейтингу. Только с какого-то хрена четвертым встал Оболенский, а за ним Голицына, хотя должно было быть наоборот. Если за разбитые флайеры начисляли штрафные баллы, какого хрена Хлыщ вообще участвует в гонке? Бред какой-то. Да и вообще, вот по мне проще сзади стартовать. Народ впереди толкается, заклинаниями бросается, а ты спокойно летишь себе и газуешь, когда нужно. Ничего не попишешь. Сбоку появилась полуголая симпатяшка и взмахнула флажками. К традиционным сюрпризам на трассе я уже был готов. Видимо, с ловушками на старте организаторы решили не заморачиваться. Вновь земля пошла трещинами, из которых выскочили десятки гибких лиан. В небо устремились каменные столбы. С небес посыпался крупный град размером с апельсины. В этот раз практически все участники рванули резко вверх, а потом бросили свои флайеры в стороны, огибая возникший прямо по центру торнадо. Тут я даже обошелся без помощи системы, ориентируясь на подсказки Вики и Воланте. Эльфийка не могла усидеть спокойно на заднем сиденье и командовала одновременно с девушкой. Хорошо, хоть их показания совпадали. На нарисованную системой стрелку тоже посматривать не забывал. Я резко взмыл вверх, так что меня вжало в кресло. Пострадал только один гонщик, флайер которого просто вышвырнуло в лес. Яркая вспышка и ревущее пламя пожара быстро остались позади. На всякий случай я представил, как машину окружает невидимый силовой барьер, и заскрипел зубами. Под ложечкой засосало, мана стремительно уходила из высыхающего источника. А вот хрен! Сидевшая сзади Воланта бросила Вике желтый кристалл, который та, сразу повинуясь команде, приложила к моей ноге. Ради такого случая взял с собой свежий кирпич, и сейчас сила горячей волной потекла в тело, наполняя энергией. «Все, хватит!» — крикнул я Вике. «Как скажу, вновь приложишь, а сейчас следи за маршрутом». И мы понеслись вперед. Я, недолго думая, включил форсаж. Учитывая, что наш путь проходил над полем, никаких проблем не возникало, скорее наоборот. Вот сейчас я реально мысленно поблагодарил гнома. Задумка сработала по полной программе. Наш рывок оказался неожиданностью и для Милославского, и для Дашковой. С оглушительным ревом Феррари пронеслась над ними и вышла на первое место, оставив Бугатти и Порше за собой. Меня вжало в кресло, как и Вику с Воланте. Поле под нами проносилось мимо с бешеной скоростью. Наш флайер содрогнулся от мощного удара. Да, вовремя я поставил барьер. Кто это в нас стреляет? «Бугатти сзади!» — крикнула эльфийка. «Энергетический удар! Молния!» «Вот же сволочь! Врешь не возьмешь! Мой щит не пробьешь! Посмотрим, кто кого!» «Бугатти, говоришь?» Я до хруста стиснул зубы. «Ну, Катенька, держись!» Я дернул штурвал на себя, и Феррари, повинуясь моему приказу, резко взмыла вверх, пропуская под собой обтекаемый с хищными разводами скоростной болид Дашковой. Понятно, я не собирался сдаваться просто так и пустил ей вслед сразу 4 сюрикена. Моя противница не ожидала, что мои заклинания прошьют ее щит как бумагу и врежутся в хвостовую часть флайера, просто разворотив его на куски. Бугатти клюнул носом. Пилот, похоже, попытался вернуть его на трассу. Тщетно. Максимум, что ей удалось сделать, более-менее выровнять машину, которая, медленно вращаясь, пошла к земле. Дальше я не смотрел, просто понесся вперед, возвращаясь на лидирующую позицию. Надеюсь, ничего серьезного. Не хотелось бы убивать такую красавицу. Нужно отдать Милославскому должное. Он не стал повторять ошибок Дашковой и не пытался вырваться вперед, повиснув у меня на хвосте. Я же, бросив взгляд в зеркало, заметил, что помимо Порше Милославского, к нам приближался Оболенский на своей Ламборджини, и вместе с ним незнакомый мне Мерседес. Правда, его постигла печальная судьба. Одновременно из земли вверх ударилось десяток столбов, взметнувших тучу камней и пыли. Благодаря резко покрасневшей стрелке системы я увернулся, как и Милославский с Оболенским, а вот Мерс не успел, и в него врезался поток спрессованного воздуха с камнями. Завертевшись вокруг своей оси, флайер отлетел в сторону и рухнул на землю. Похоже, лидирующая тройка определилась. Всех остальных мы оставили далеко позади. Ну и хорошо. Понятно, кого выносить. Я вновь включил форсаж, благо, что энергии у меня хватало. Вика всего два раза приставила ко мне кирпич. Милославский не отставал, как и Оболенский. Ровное поле кончалось, и мы подлетали к реке. Предстоял заключительный этап гонки.